Здравствуйте, братья и сестры. Знаете ли вы, что для того, чтобы любить людей, нужно временами, иногда даже часто, от них удаляться? Это очень важно для того, чтобы понять, как же научиться, собственно, любви. Находясь непрестанно среди людей, научиться любить людей трудно. Нужно удаляться для упражнений в любви и возвращаться с накопленными силами, чтобы эту силу любви источать и раздавать. При несоблюдении этого режима могут быть очень печальные последствия. Есть много людей, которые бросились в битву и в этой битве сложили свои кости, так и не достигши того, к чему они стремились. Есть такое выражение у святого Исаака Сирина: «Хочешь полюбить брата, удались от него, и тогда возгорится в тебе любовь к брату, и увидев лицо его, увидишь лицо ангела». Ну, если упростить эту проблему, то вы знаете, как любят друг друга, скажем, теща и зять, или тесть и зять, или свекровь и свекор и невестка, когда живут отдельно. Тогда у них хватает ресурса, терпения и любви, и заботы, и внимания друг к другу, когда они приезжают друг к другу, там, или те к тем, или те к тем. Стоит же им остаться надолго или навсегда вместе, под одной крышей, на одной кухне, с одним санузлом, с одним холодильником и так далее, как они быстро исчерпывают запас любви, то есть какое-то время они еще живут в любви, но потом любовь у них оказывается ограниченной. Это только у Бога она не имеет конца и начала, она вечна, как сам Господь, как Его имя. А у людей она, оказывается, имеет свои границы. И люди, как батарейка, отдавшая свое тепло, свою энергию, требует подзарядки или выбрасывается вообще за ненадобностью. Так и человек отработал ресурс любви, превратился в озлобленного, уставшего человека, и все. И что делать? А делать, значит, надо вот что. Конечно, надо по возможности, в части семьи, конечно, можно только советовать жить отдельно. Там это, конечно, технически сложно, потому что жилье дорогое, и жилищный вопрос весьма испортил несколько поколений наших соотечественников. Но в отношении просто отношений с людьми тоже нужно знать, что некая удаленность от них рождает любовь, а иногда удаленность от людей является плодом любви. То есть святой Арсений Великий говорил, что «я всех люблю, я всех бегу». Говорит: «Видит Бог, я люблю вас, но не могу быть с вами и с Богом одновременно, но уйдя от вас, буду молиться о вас». И это может быть даже полезней людям, когда кто-то любит их, переживает о них и молится о них. Ведь сердечные связи – это ведь не шутка. Не зря ведь болит сердце у кого-то любящего, когда любимый где-нибудь попадает в беду, хоть мы об этом не знаем ничего, и ни телеграм, ни писем, ни смс. А вот сердце имеет свое знание, свою логику, как говорил Паскаль, которая минует логику ума, и нам до конца непонятно. Так вот, необходимо для того, чтобы уметь любить, удаляться от любимых, выстраивать правильные эти режимные отношения и потом входить опять-таки в гущу человеческую с накопленными силами, с жаром сердца и с восстановленным духовным здоровьем. Нам часто говорят о том, что христианство удаляется от мира, часто отстраняется от проблем. В этом есть немало горькой правды. Но в том, что христианство не должно быть до конца растворено в мире, до конца социализировано, в этом тоже есть большая правда. Христианство западного пошиба, оно стремится разменять себя на дела совершенно ощутимые и видимые. И можно при этом забыть о том, что есть еще просто идеальный путь. Это просто Бог и ты, и больше никого. А это, собственно, есть чистое христианство на самом деле. Так вот, когда мы живем в казарме или в лагерном бараке, то любви там нету, братья и сестры, хотя все вместе. Все вместе до неприличия. Никогда нельзя быть одним. Даже выгораживая себе свой уголок какой-то простынкой, все равно не чувствуешься одиноким, потому что ты вот в этом улье живешь, и это улей, в котором нет любви. Человеку нужно выстраивать какие-то вот эти вот отношения. Даже Господь Иисус Христос показывает нам пример того, что, находясь среди людей, постоянно вращаясь среди них, не имея грехов, не имея страстей греховных, то есть внутренних болезней души, движущих человека на грех. Он постоянно в силу этой святости своей чистоты мучился, был источником исцелений, так что, прикасаясь к нему, бессознательно могли люди, то есть, вернее, сознательно, но на расстоянии к одежде исцеляться могли. То есть он источал из себя эту силу, эту святость, эту благодать и сам мучился, так как мучается здоровый человек, находясь в доме умалишенных слишком долгое время. Там. Пришел на час проведать знакомых, а тебя попросили остаться на ночь. А потом, говорит, можно еще день останетесь? Это будет для вас, знаете ли, ой-ой-ой, как непросто, потому что здоровый с больными – это наказание. Господь с больными жил, на земле жил, среди людей жил, долго жил. И любовь привела его на землю, но он все равно находил возможность уединяться. И часто мы читаем о том, что Господь уходил в пустые места и там молился. Отчего это? Людей не любит, сторонится, убегает, любит людей, для людей и пришел. Если бы не любил людей, то не пришел бы в мир и не взял бы на себя нашу плоть и кровь со всеми ее слабостями и ограниченностью. Вот. Но Отца любит и в одиночестве нуждается. В творческом одиночестве. Потому что личность, братья и сестры, она закаляется в общении, а растет в одиночестве. Одиночество и общество – это две стороны одной медали. Совершенно невозможны друг без друга. Одно другое держит, и одно другому помогает. С одной стороны, без общества людей, без разговора, без учения, без общения, без сложностей личностей и взаимоотношений человек не воспитывается, не вырастает в человека. Он так и будет несмышленышем, реальным Маугли, не виртуальным киплинговским Маугли, который там разговаривал, был благороден там, и там способен был полюбить девушку там уже на пороге юности. Реальные Маугли, которые воспитывались в джунглях волками или другими животными, такие случаи были в той же самой Индии. Они не разговаривали, бегали на четвереньках, если их потом люди вылавливали и пытались стать и делать их человеками, они были совершенно асоциальны и быстро умирали. Ели с земли, выли на луну, чесали за ухом задней ногой, то есть имели все повадки животных, развитый нюх, абсолютно неразвитый речевой аппарат. И то есть человеку нужно общество, но человеку нужно и одиночество. Кто не понимает того, что человеку нужна тишина, тот вообще не человек, по-моему. Тот какой-то странный какой-то, значит, монстр, который хочет убить мою душу. Потому что даже уезжая на отдых куда-нибудь, ты обретаешь какую-то странную реальность. Значит, все собрались отдыхать вместе с тем, все друг другу топчутся по мозгам музыкой, дискотеками, какими-то там, не знаю, какими-то аттракционами всякими. Анимациями, когда как с ума посходивший. Да, человеку нужна тишина. Чем больше он живет на свете, тем больше ему нужен звук журчащего ручья. Ну, хоть иногда. Я не говорю каждый вечер, но хоть иногда. Треск горящего костра. Там, значит, какие-то, значит, трещания, там цикады или там местные цикады, их зовут кузнечиками, там, этих вот наших кузнечиков, там что-то там шепот листвы, какие-то такие звуки открываются человеку, удалившемуся от людей, на время, конечно же, только на время. Нужны такие звуки человеку, нужна тишина. Поэтому, братья и сестры, для психологического здоровья нужно дистанцироваться от общества. Вы попробуйте недельки 2-3 новостей не смотреть и газет не читать. К вам, конечно, какие-то обрывки фраз в ухо прилетят, потому что об этом будут говорить, там будут шуметь о чем-то там. Ты знаешь, что-то разбился, ты знаешь, что подал в отставку, ты знаешь, там доллар стоит столько-то. Вот не вникать намеренно, не вникать. Вы знаете, насколько вы с большим удивлением, с большим внутренним таким чувством новизны, такой обидной и странной новизны, вдруг опять посмотрите новости через 10 дней, хотя бы никаких ничтожных 10 дней. Как странно смотрят на футбольно болеющую толпу люди, совершенно ничего не понимающие в футболе. Для них это просто беснующиеся, не знаю кто там, не знаю, лодыри там, не знаю, какие-то, ну не знаю кто. Ну, в общем, странное занятие, вызывающее такой странный шквал эмоций. Для человека, который вообще ничего не понимает в этом. Оно где-то так оно на самом деле и есть. Вообще немножко странно жить в мире, где футбол занимает такое важное место в сознании людей. Это вот жизнь в толпе, она рождает опасную болезнь, недоразвитость личности. Человек ведь это яйцо, он должен быть рожден курицей, как яйцо, а потом высиден курицей, высижен, прошу прощения, куриц, как яйцо. А если его не высидеть, не дать ему тепла, тишины и времени, то он так и яйцом и останется, и он не будет цыпленком, он будет яичницей. Человек, который не уединяется от людей, не размышляет в одиночестве, ничего не читает, ни над чем не думает, то я не говорю уже о христианстве. Христианство вообще не знает себя без подвижничества. Христианство самые яркие светочи зажигало именно благодаря подвижничеству. Ушел человек от всех, а потом, побывший один с Богом там 5, 10, 15 лет, пришел ко всем. Но пришел не просто зачем-то, а раздавать то, что накопил. Это правильная схема вот, святости христианской. А мы с вами просто нуждаемся в духовном здоровье. А для того, чтобы быть духовно здоровым, нужно перестать друг друга заражать своими страстями и дурными мыслями. А для этого нужно хоть немножко уединяться. Или с природой, или с книгой. А еще лучше с Евангелием или молитвенником. Так что, хочешь полюбить ближних, удались от них хоть на немножечко. Начни молиться Богу немножко, о себе и о них. И потом возгорится в душе твоя любовь к ближнему. И, увидав его, ты обрадуешься, как будто увидал лицо ангела. Это говорил Исаак Сирин, и сей святой отец абсолютно прав, как и во всем остальном, что вышло из-под его пера. До свидания, братья и сестры, ангела-хранителя, и до скорой встречи.